Матерь Агни-йоги. Вам нелегко, а нам еще тяжелее. Космические заботы превышают земные. Открыты глаза на действительность. Больное человечество задыхается в собственных порождениях. Видим тьму над планетой. Борьба жестока. Нелегко над землею.